Необычная ситуация. Сейчас мы работаем не по Ленкиной инициативе, а скорее вопреки. Ленку вроде бы никто и не спрашивал, согласна или нет. Но она не идет против коллектива, ведет себя покладисто. Это уже своего рода профессионализм. Дело важнее личных амбиций. Ленка за минуту отсняла все нужные ракурсы. Федя уточнил, куда выходят окна дежурки. Сделал пометку на схеме, и мы поехали к стройке. Судя по ряду деталей, здесь ваяли какое-то предприятие с огромными цехами и складской базой. Ваяли, да не доваяли. Наверное, кризис подкосил. За километр было понятно, что все здесь стало надежно и надолго, а может и навсегда. При ближайшем рассмотрении оказалось, что стройка вовсю функционирует, но не в первоначальном аспекте, а в качестве пейнтбольного полигона. Вместо ворот был жиденький шлагбаум, застывший в вечном салюте. Во дворе с десяток легковых машин. Из распахнутой двери ультрамаринового джипа вовсю наддавали басы какого-то безымянного дешевенького техно. С верхних этажей недостроенного корпуса доносились азартные вопли. Кто-то резаным свином визжал: «Убит! Убит! Убит!» А на крыше вагончика бытовки пожилой хлопкороб с недовольным морщинистым лицом настраивал самопальную телевизионную антенну из радиаторных решеток. Дождавшись счастливого завершения мануального тюнинга каналов, мы отвели хлопкороба за ворота, но больно здесь музыка громко играла, и на коротке пообщались. Как и следовало ожидать, это был местный сторож, безвылазно живущий в вагончике вот уже третий год. Сторож оказался неожиданно интеллигентным и едва ли не идеально русскоговорящим. Безошибочно угадав в нас выгодных клиентов, он охотно ответил на все наши вопросы. «Да, по выходным здесь постоянно играют в пейнтбол, даже график составлен, охотников порезвиться хоть отбавляй. А в будни?» «Нет, в будни пусто. Кстати, вечер пятницы — это будни?» «О, да, это интересный вопрос. Вроде бы еще будни, но уже весь народ угашенный по самое не балуйся. Значит, будем считать это пограничным вечером, переходным периодом от неблагодарного, низкооплачиваемого труда к заслуженному скотскому состоянию. Но нас вечер пятницы не интересует. Мы хотим стреляться завтра, с утра. Что там по графику на это время?» «Да нет никого, пусто». «Стало быть, можем договориться на половинный тариф?» «Ну, на две трети». «А вы надолго?» 2 часа, но нас будет много, с полсотни лиц». «Ладно, договорились. Предоплату внесете?» «Не вопрос». Леха тут же отслюнявил денежку, пообещав завтра доплатить непосредственно перед началом мероприятия. На том и договорились. «Оптимальное место для пункта сосредоточения», — оценил Федя, когда мы вернулись в машину. «Дорога куда идет?» «Прямиком до МКАД», — пояснил Леха. «Петли нет?» «Ну нет поворота, ведущего на другую дорогу, по которой можно вернуться к общаге». «Нет, она тут одна». «Хорошо», — одобрил Федя. «Значит, пункт сосредоточения здесь». «Это в каком плане?» «Завтра все будут собираться на этой стройке. Заедем со стороны МКАД, чтобы лишний раз глаза никому не мозолить». «Так», — Леха призадумался, — «а мне, значит, придется до общаги на такси, а потом...» «Не придется», — Федя покачал головой. «Тебе сюда ехать не надо». «Не понял?» — взвился Леха. «Это я все придумал. Вы не имеете права меня...» Да ты не кипи. Никто тебя не отстраняет, успокоил Федя. Ты будешь нам нужен в другом месте. И вообще, у тебя будет отдельный участок работы. Важный, нужный, ответственный. А что за работа? Не волнуйся, работа что надо. Сейчас поедем добивать рекогносцировку. Походу, я тебе все обрисую. Мы двинулись в обратный путь. Проехали мимо общежития, добрались до гаражей и встали у первого большого пролома в заборе. Если проводить аналогию, то это местечко больше всего было похоже на ущелье. Узкое шоссе, по обеим сторонам на отрезке метров в 200 высокий забор. Не развернуться, не сманеврировать. Пожалуй, две грузовые машины здесь разъедутся с большим трудом. Вдалеке виднелись павильоны рынка. «Есть какая-нибудь другая дорога к общаге?» — уточнил Федя. «Со стороны рынка?» «Да, от рынка, от центра вообще. Ну, где-нибудь в другом месте ездят?» «Нет», — уверенно заявил Леха. «Других путей нет. Все катаются только здесь». «Так, а вот это не очень здорово», — пробормотал Федя, рассматривая свою схему. «Лен, мы через этот пролом проедем?» «Легко», — кивнула Ленка, врубая передачу. «Поехали». «Ага. Посмотрим, что тут у нас за гаражи такие». Мы заехали через пролом и несколько минут катались между длиннющими рядами гаражей. Дорога здесь была в конец убитая. В некоторых местах от асфальта остались одни воспоминания. Но особо опасных ям мы не нашли. Очевидно, владельцы гаражей периодически их засыпали. Ездить-то надо. В общем, перемещаться на транспорте здесь было возможно, причем с вполне нормальной скоростью. Мы обнаружили два выезда, один к рынку, второй к дорожной развязке на Варшавском шоссе. Прокатились еще разок. Федя дополнил схему и порадовался. «Ну вот, аж целых два маршрута эвакуации, а ты говоришь, единственный путь!» Леха выглядел смущенным. «Понятно. Надо быть военным, чтобы при подготовке обращать внимание на такие мелочи. Но, как ни крути, в итоге невольно напрашивается резюме. Наш мастер шпионажа упустил кучу нужных деталей и вообще подошел к подготовке мероприятия весьма поверхностно. По ходу изучения маршрутов подобрали два пункта эвакуации. Аварийный детсад с глухим непроездным двором и подготовлена к сносу ДМЭШ, детская музыкальная школа, вообще без двора, но рядом с развязкой. В качестве эвакопункта номер один Федя выбрал детсад. Ближе к гаражам, добежать можно. Мы заехали во двор, вышли и осмотрелись. Федя нанес на схему позиции для наблюдателей. «Так, ну что ж, не сказать, чтобы уж совсем здорово, но за неимением лучшего сойдет». Федя разложил на капоте листки схемы. 9 квадратов по улитке. Целая карта получилась. Еще раз уточнил детали, припоминая, не упустил ли чего, и призадумался. «Что-то не так?» «Да, как-то оно того не того. Не хватает чего-то?» «Ага. Нет рубежа перехода в атаку. Это того места, откуда все с криком «Бонзай!» бросятся шинковать врага?» «Да, примерно так. А просто подъехать к общаге, высадиться и...» «Нет. Атака должна быть внезапной и слаженной. Пока все тачки заедут во двор, пока вся толпа будет во дворе выламываться из тачек, менты в дежурке 100 раз успеют всех разбудить и даже забаррикадироваться. Так, Леха, там коридор широкий?» «Да, на первом этаже там почти что холл. широченный такой коридор, комнаты по обеим сторонам. Ну вот, в идеале штурмовые группы бесшумно проникают в здание, сосредотачиваются в коридоре у дверей помеченных комнат и начинают работать одновременно в общей команде. Совсем бесшумно? Ну, не знаю. А если от гаражей? Озарился Леха. В смысле, от пролома? Гаражи не годятся, покачал головой Федя. Пеший бросок на 300 метров по открытой местности. Из дежурки будет видно. Там подступы лысые. Пока добегут, враги чай успеют попить. Да и выдохнуться на такой дистанции. Никогда не пробовал 3 сутки подряд на время. Да уж, вообще не завидую я командирам, которые воюют. Вот если такая же примерно задача будет в реальном бою... Да ничего, задача нормальная, Федя усмехнулся. Надо только придумать, как скрытно доставить личный состав как можно ближе к рубежу перехода в атаку и всех делов.